Их было пятеро. Крупные, светло-бежевые тела с темными подпалинами на пушистой шерсти. Мягкие крепкие лапы со втянутыми в подушечки когтями плавно ступали по песку арены. Изящные движения кошачьих тел, готовых в любую секунду сорваться на стремительный бег, заканчивавшийся смертоносным броском. Слишком быстрым, чтобы обычный человек успел вовремя отреагировать. Немного приплюснутые морды, пушистые усы, но при этом белёсые глаза без зрачков. Я уже встречала таких тварей. Это были огромные, магически измененные гепарды, обитавшие на южных склонах гор моей родной страны. «Что это за страхолюдины?» — негромко поинтересовалась у меня Грейти. «И что у них с глазами?» Наверное, Санара хотела задать похожий вопрос, но выдержка окончательно ее оставила. Девушка затряслась и принялась подвывать. И вот тогда, под восторженные вопли публики, впервые увидевшие этих монстров, в мужском турнире таких на арену не выпускали. Вместо ответа я залепила Санаре пощёчину. Удар вышел настолько хлестким, что пара ближайших к нам гепардов-переростков дернула головами и, повернувшись, уставились на нас своими чудовищными глазами. «Сейчас же прекрати ныть, Санара!» — заявила я. «И перестань трястись, иначе ты погубишь не только себя, но и нас. Это кровочуты, слышала о таких?» Она покачала головой, но выть и дрожать перестала. Похоже, моя пощечина привела ее в чувство. «Кто-кто?» — переспросила Грейти, внимательно разглядывая монстров, которые продолжили обходить арену. Ступали медленно, иногда водили головами, порой хлестали себя длинными хвостами по бокам. «Смотрите, что они делают!» — кивнула я в сторону монстров. «Если кровочуты ощутят, что зрители их боятся, то они моментально...» В этот самый момент одна из тварей кинулась на загородку, стремительно на нее взобралась, цепляясь когтями за дерево, после чего прыгнула на зрителей. Но, конечно же, кровочут уткнулся головой в магическое поле. Не прорвал, даже стая виверн такое оказалось не под силу. Вместо этого рухнул обратно на арену, приземлившись, как любая кошка, на лапы. Сидевшие на трибунах возле этого места испуганно отшатнулись. Кто-то из женщин завопил от ужаса, и остальные кровочуты были уже тут как тут. Принялись взбираться по загородке, прыгали в сторону трибун, ударяясь о магическое поле и пытаясь добраться до разбегавшихся зрителей. «Нет же, они вам не страшны!» — тем временем надрывался ведущий. «Не стоит бояться, вы можете смело возвращаться на свои места. Эти магически измененные монстры ни в коем случае до вас не доберутся. Их стоит опасаться разве что тройки Эммы Карвилл из Меридии». И мы посмотрим, как они справятся с монстрами за 10 минут своего испытания. Хотя осталось уже 8 минут. «Именно так, 8 минут», — кивнула я в сторону табло. «И да, я уже встречалась с этими монстрами в Академии, так что знаю, о чем говорю. Они почти слепы, потому что это ночные твари. Но зрением пользуются мало, зато отлично улавливают страх. Таким образом, кровочуты и выслеживают свою добычу. Ту, кто слабее и трусливее их. Поэтому если мы...» «Нам что, надо всего лишь не бояться?» — усмехнулась Грейти. «Да запросто. Эй, вы твари, идите ко мне, я вам усы выдерну». «Прекрати сейчас же!» — взвилась Санара. «Ты привлечешь их внимание!» Грейти повернулась к ней. «Что, еще одну пощечину захотела? Сейчас я тебе это обеспечу. И вот еще, мне жаль, что я позвала тебя в нашу команду. Кто же знал, что ты окажешься такой трусихой?» Санара всхлипнула, но замолчала. А я подумала, что Грейти в целом ведет себя правильно, хотя и довольно шумно. С другой стороны, ее громкий голос нисколько не волновал монстров, преимущественно улавливавших нервную энергию. На Грейти они не реагировали, а нам оставалось продержаться всего-то 7 минут. Кровочуты тем временем продолжали обходить арену, обращая на нас внимание лишь тогда, когда Санара начинала трястись. В какой-то момент Грейти не выдержала и принялась ее ругать. Тут один из кровочутов замер и повернул в нашу сторону приплюснутую голову. «Он на меня смотрит!» — воскликнула Санара. «Он сейчас бросится!» 5 минут!» — сказала я ей. «Ради всех богов, Санара, соберись, иначе...» Теперь на нее смотрело уже трое кровочутов, потому что трусливая девица так и не смогла справиться со своим страхом. Один из монстров сделал шаг в нашу сторону, и Санара принялась стягивать к себе магию. «Стой!» — сказала я. «Сейчас же деактивируй заклинание! Это стая, и они будут действовать сообща. Вместе они вовсе не трусливы, и если понадобится, станут защищать своих, поэтому просто успокойся». «Сейчас я сама ее успокою», — вызверилась Грейти, потому что Санара меня не слушала. Но Грейти не успела, так как я сделала это первой. Не выдержав, я ударила Санару рукояткой меча по голове. Била сильно, так, чтобы она наверняка потеряла сознание. Знала, куда именно целить и с какой силой приложить. Потому что на трибунах сидел, вернее, стоял, не в силах справиться с волнением, не только Райан, но и мой наставник Старвин. Он бы не пережил подобного позора, если бы меня растерзали кровочуты. К тому же я знала, что тем самым спасаю жизнь Санаре, Грейте и самой себе. Стоило истеричной девице упасть на песок, на что трибуны взорвались непонимающими криками, как монстры потеряли к нам всякий интерес. Конечно, ведь мы с Грейте их не боялись, а Санара не подавала признаков жизни. Отвернувшись, кровочуты двинулись дальше, а ведущий кашлянул, заявив, что после испытания непременно задаст вопрос Эмми Карвилл. Спросит у нее, что именно произошло. Грейти кинула на меня благодарный взгляд. «Она жива?» «Да, но без сознания. Надеюсь, пролежит так еще минут 5». «Уже меньше», — заявила Грейти, кинув взгляд на табло. «Осталось около 4». Сказав это, она протянула мне руку, и я пожала ее под недоуменный шум трибун, под встревоженный взгляд Райана и под подслеповатые взоры кровочутов, все еще выискивающих своих трусливых жертв. Но мы с Грейти такими не были, а Санара пребывала в счастливом, бессознательном состоянии, из которого мы вывели ее лишь тогда, когда погасло табло, и монстров вновь заманили под трибуны. Именно так и закончился наш второй тур. Как по мне, все прошло отлично. А если у кого-то из участниц имелись вопросы по поводу произошедшего, то они вполне могли подойти ко мне за ответами.